Поистине, должно людям надлежащим образом устроять свою жизнь и нравы. Когда это будет исправлено, тогда удобно познается и Бог. От всего сердца и со всей верой, чтущий Бога, промыслительно получает от Него помощь к укрощению гнева и похоти. Похоть же и гнев – суть причина всех зол.